гуру, постоянное и ритмическое поступление мыслей обуславливается постоянством восхождения духа и расширения сознания. Это постоянство совсем не так просто и легко, как это кажется даже самому себе, ибо рост света ауры не виден несущему его, но видит учитель и радуется процессу. Жемчужину сознания надо научиться ценить, чтобы с тем большей легкостью очищать ее от всех лишних и негодных наслоений.